Глава 15. Они спустились с корабля по длинному деревянному трапу, потом перешли дорогу по подземному переходу и зашагали по улице. Лами уверенно шла впереди. Через некоторое время они свернули в узкий, мощеный брусчаткой переулок. На стенах домов горели газовые рожки. «Третий дом отсюда», — сказала Ламия. Они подошли к нужному дому. На двери висела медная табличка. «Королевское общество по защите домов от жестокого обращения». Снизу мелкими буквами было выгравировано. «Даун-стрит, стучите». «Чтобы выйти на улицу, нужно пройти через дом?» — удивленно спросил Ричард. «Нет», — ответила Ламия. «Улица внутри дома». Ричард постучал. Никто не ответил. Они решили немного подождать, хотя утро выдалось сырое и холодное. Ричард снова постучал, потом позвонил. Дверь тут же открылась. На пороге показался заспанный лакей в старом напудренном парике и алой ливрее. Он уныло оглядел пеструю компанию и явно пришел к выводу, что это не те люди, ради которых стоило вставать в такую рань. «Чем могу служить?» — спросил лакей, и Ричард подумал, что некоторые говорят «сдохни, ублюдок», с гораздо большей теплотой и дружелюбием. «Нам нужна Даун-стрит», — надменно ответила Ламия. «Следуйте за мной», — со вздохом сказал лакей. «Только не забудьте вытереть ноги». Они прошли в холл и подождали, пока лакей зажжет все свечи в своем подсвечнике. Такие подсвечники часто рисуют на обложках дешевых книг, только там подсвечник обычно держит запуганная до смерти девушка в развивающемся пеньюаре, а за ее спиной, на фоне темного неба, вырисовываются очертания огромного особняка, в котором свет горит лишь в мансарде. Они спустились по массивной лестнице, устланной дорогим ковром. Потом по другой лестнице, не такой массивной, устланной гораздо более дешевым ковром. Потом по еще одной лестнице, довольно узкой, устланной мешковиной. Потом по деревянной, ничем не устланной лесенке. В самом низу был старинный лифт, на котором висела табличка. «Лифт не работает». Не обратив никакого внимания на табличку, лакей открыл сетчатую наружную дверь лифта и пригласил гостей внутрь. Ламия вежливо поблагодарила его и вошла. Остальные последовали за ней. Сквозь густую сетку двери Ричард увидел, как лакей развернулся, поднял подсвечник и стал подниматься по деревянной лестнице. На одной стене были и черные кнопки. Ламия нажала на самую нижнюю. Дверь с лязгом захлопнулась, заработал мотор, и лифт медленно, с протяжным скрипом, поехал вниз. Было очень тесно, и все четверо стояли, прижавшись друг к другу вплотную. Ричард вдруг почувствовал, что от каждой из трех женщин пахнет совершенно по-разному. От двери пахло карри, от охотницы — потом. Ричард с удивлением отметил, что это довольно приятный запах, а еще... что так обычно пахнет от пантер, тигров и пум в зоопарках. От ламии пахло дурманище, жимолостью, ландышем и мускусом. Лифт все опускался и опускался. У Ричарда на лбу выступил холодный пот. Крепко сжав кулаки, так что ногти впились в ладони, он спросил притворно веселым тоном. «Наверное, сейчас уже точно не стоит говорить, что у меня клаустрофобия, верно?» «Верно, не стоит», — отозвалась дверь. «Ну, тогда я не буду», — сказал Ричард. Лифт продолжал опускаться. Наконец кабина дернулась и с громким скрежетом остановилась. Открыв дверь, охотница осторожно огляделась, потом шагнула вперед на узкую деревянную площадку. Ричард выглянул наружу. Кабина зависла в воздухе над странным сооружением, которое напомнило ему Вавилонскую башню. По крайней мере, такой он ее видел на одном рисунке.

«Не знаю, выдержит ли она двоих», — послышался голос охотницы. «Встаньте вот здесь, тогда, может, и получится». Доска зашаталась еще сильнее, будто кто-то полз по ней. По-прежнему, не открывая глаз, Ричард еще сильнее сжал пальцы. Через несколько секунд охотница тихо и уверенно сказала ему прямо в ухо. «Ричард». «Ползи вперед, Ричард. По чуть-чуть. Давай же». Она дотронулась своей золотисто-коричневой рукой до побелевших от натуги костяшек его пальцев. «Ну же». Глубоко вздохнув, Ричард продвинулся вперед и снова застыл на месте. «Молодец», — сказала охотница. «Все хорошо. Давай еще». Так она раз за разом уговаривала его проползти еще немного. Наконец он уже почти добрался до лестницы, и тут она подхватила его подмышки и поставила на каменную площадку. «Спасибо!» — выдохнул Ричард. Он понимал, что этого недостаточно, чтобы отблагодарить охотницу за то, что она для него сделала, но не знал, что еще сказать. Немного подумав, он повторил: «Спасибо!» А потом повернулся к остальным. «Простите!» «Ничего страшного», — сказала дверь. «Главное, что теперь ты в безопасности». Ричард глянул на винтовую лестницу, уходящую во тьму, все вниз и вниз, до самого дна, потом на охотницу, дверь и ламию, и неожиданно для себя рассмеялся. Он хохотал так, что слезы выступили у него на глазах, и никак не мог остановиться. Когда Ричард наконец успокоился, дверь строго спросила: «И что тут смешного?» «Что я в безопасности», — ответил он. Дверь пристально посмотрела на него и улыбнулась. «Куда теперь?» — спросил он. «Вниз», — ответила Ламия. И они стали спускаться вниз по Даун-стрит. Игра слов «Даун-стрит», «Даун-стрит», буквально «улица, ведущая вниз». Охотница впереди, за ней дверь, потом на некотором расстоянии Ричард и Ламия. Ричард глубоко вдохнул аромат ландыша и жимолости и вдруг подумал: «Как хорошо, что Ламия согласилась пойти с нами». «Как хорошо, что ты с нами», — повторил он вслух, — «что показала нам дорогу. Надеюсь, ты об этом не пожалеешь». Она пристально посмотрела на него своими фиалковыми глазами. «А почему я должна об этом пожалеть?» «Ты слышала о крыситах?» «Разумеется». «Я знал одну крыситку. Девушку по имени Анестезия. Она... Ну, в общем, мы с ней подружились. Она должна была меня отвезти в одно место. И по пути ее... Она исчезла. В Найтсбридже, на мосту. Я так и не знаю, что с ней случилось». Ламия сочувственно улыбнулась. «У нас, детей ночи, есть легенды о тех, кто пропал на мосту. Кто знает, может, это не просто легенды». «Расскажи», — попросил Ричард. В башне было очень холодно. Дыхание вырывалось у него изо рта облачками пара. «Расскажу, но не сейчас», — сказала Ламия. Ее дыхание почему-то не превращалось в пар. «Я рада, что ты согласился принять меня в вашу компанию». «А что нам оставалось делать?» Дверь с охотницей скрылись из виду. «Кажется, мы сильно отстали», — заметил Ричард. «Надо бы прибавить шагу». «Зачем? Пусть идут», — отозвалась Ламия. «Мы их потом догоним». Ричарду вдруг показалось, что он снова стал подростком и идет с девушкой в кино. Вернее, возвращается домой после сеанса. И они то и дело прячутся на автобусных остановках и в тени стен, страстно торопливо целуются, а потом нагоняют своих друзей, которые уже успели свернуть за угол. Ламия провела холодным, как лед, пальцем по его щеке. «Ты... «Какой теплый!» — восхищенно заметила она.

Ричарду было очень больно, но боль от ее предательства была еще сильнее. Мистер Крупп и мистер Вандемар не обращали на Ричарда и охотницу ни малейшего внимания. Мистер Вандемар связывал двери руки, а мистер Крупп спокойно за этим наблюдал. «Мне бы очень не хотелось, чтобы вы считали нас кровожадными негодяями», — весело сказал мистер Крупп. «Мы не собираемся перерезать вам глотку. Мы в некотором роде ваш вип-эскорт». «Только сисек у нас нет», — смущенно сказал мистер Вандемар. Мистер Крупп повернулся к своему напарнику. «Эскорт означает сопровождение, мистер Вандемар. Я просто хотел сказать, что мы будем сопровождать юную леди в ее нелегком пути, чтобы с ней ничего не случилось. Не беспокойтесь, я и не думал сравнивать вас ни с дорогостоящей проституткой, ни с уличной шлюхой». Однако мистер Вандемар не успокоился. «А ты же сказал эскорт?» — пробормотал он. «А я знаю, что это такое». «Забудьте об этом, мистер Вандемар. Считайте, что я оговорился. Мы просто будем сопровождать юную леди, охранять ее, показывать дорогу». Мистер Вандемар почесал нос кольцом с черепом ворона. «Ну, ладно», — сказал он. Охотница стояла у стены, отвернувшись от всех. Ричард все еще лежал на полу и, тяжело дыша, корчился от боли. Мистер Крупп снова повернулся к двери и улыбнулся, обнажив зубы. «Вы поняли, леди дверь? Мы будем вас охранять. Следить, чтоб с вами ничего не случилось». Дверь даже не взглянула на него. «Охотница», — сказала она, — «что происходит?» Но та ничего не ответила, даже не обернулась. Мистер Крупп улыбнулся еще шире. «Видите ли, прежде чем охотница согласилась работать на вас, ее нанял наш босс. Нанял для того, чтобы она вас охраняла». «Мы ж тебе говорили», — усмехнулся мистер Вандемар. «Мы же говорили, что среди вас есть предатель». Он закинул голову назад и протяжно по-волчьи завыл. «Я думала, вы имели в виду маркиза», — сказала дверь. В притворной задумчивости мистер Крупп почесал свою голову с редкими рыжими волосами. «А, кстати, о маркизе. Интересно, куда он подевался? Может, решил отдохнуть, предаться покою? Как вы думаете, мистер Вандемар?» «Да, покою, мистер Крупп. Покойнее и быть не может». Мистер Крупп откашлялся, словно собирался читать лекцию, и объявил. «Да, отныне мы вполне можем называть маркиза покойным. Так что он скорее...» «Мертв», — закончил за него мистер Вандемар. «Мертвее не бывает». Ричарду наконец-то удалось отдышаться. «Продажная сволочь!» — прохрипел он. Охотница опустила глаза. «Ничего личного». «У кого ключ, который вы забрали у черных монахов?» — спросил мистер Крупп. «У меня», — ответил Ричард. «Можете меня обыскать. Впрочем, я сам его отдам». Он порылся в карманах. В заднем кармане лежало что-то незнакомое и твердое, но сейчас не было времени посмотреть, что это, и достал ключ от своей квартиры. С трудом поднявшись на ноги, он подошел к Круппу и Вандемару. «Вот он». Мистер Крупп взял у него ключ. «Вы только подумайте», — воскликнул он, даже не взглянув на ключ. «Право же, я почти готов поддаться на эту уловку, мистер Вандемар». Он передал ключ своему напарнику. Мистер Вандемар зажал ключ между большим и указательным пальцами и смял его, словно он был из фольги. «Тебя снова обманули», — сказал он мистеру Крупу. «Накажите его, мистер Вандемар», — приказал тот. «С удовольствием, мистер Круп», — отозвался мистер Вандемар и с силой ударил Ричарда в коленку. Ричард снова повалился на каменный пол. Откуда-то издалека донесся наставительный голос мистера Вандемара. «Люди думают, что главное — ударить посильнее. Но это неверно. Чтобы было больно, не обязательно бить сильно. Главное — знать, куда бить. Можно ударить совсем чуть-чуть. Например, вот так». Он ударил Ричарда в левое плечо. Левая рука тут же отнялась. Острая боль разлилась по всему телу. Руку будто охватило пламя или сковало льдом, или кто-то ткнул в нее электрошокером, включив его на полную мощность. Ричард застонал. А мистер Вандемар продолжил свою лекцию. «Но больно будет точно так же, как и от вот такого удара. Хотя он и гораздо сильнее». Он пнул Ричарда в бок. Ричард вскрикнул и зарыдал. Ему очень хотелось сдержать слезы, но он не смог. «Ключ у меня», — вмешалась дверь. «Если бы у тебя нашелся складной швейцарский нож», — с сожалением сказал мистер Вандемар Ричарду, «я бы тебе показал, что можно с ним вытворять. Впрочем, сгодилась бы и открывалка, и даже та штуковина, с помощью которой выковыривают камни из подков». «Хватит, мистер Вандемар, потом расскажете ему про швейцарский нож. Надо проверить, у нее ли статуэтка». Мистер Крупп порылся у двери в карманах и вскоре вытащил обсидиановую статуэтку зверя, которую дал ей ангел. Тут послышался тихий и гортанный голос охотницы. «Про меня не забыли? Где то, о чем мы договаривались?» Презрительно фыркнув, мистер Круп бросил ей футляр для удочек. Она поймала его одной рукой. «Удачной охоты!» — сказал мистер Круп. С этими словами он повернулся, и они с мистером Вандемаром зашагали вниз по лестнице, уводя с собой дверь. Ричард лежал на полу и смотрел им вслед, его охватило отчаяние. Встав на колени, охотница раскрыла футляр, глаза у нее сияли. «Что это?» — простонал Ричард. «30 сребреников?» Она медленно вынула копье из футляра и с восхищением провела по нему рукой, так, будто гладила животное. «Копье», — просто ответила она. Оно было отлито из красновато-желтого металла, похожего на бронзу. Одна сторона длинного лезвия была очень острой, другая — с зазубринами. На позеленевшем от времени древке выгравированы причудливые узоры, орнаменты, диковинные звери. Копье было футов 5 длиной, от острия до конца древка. Охотница гладила его с таким благоговением, словно ничего красивее в жизни не встречала. «Ты продала дверь за какое-то копье!» — воскликнул Ричард. Охотница молча облизнула указательный палец своим розовым язычком, потом провела пальцем по лезвию, чтобы проверить, насколько оно острое, и радостно улыбнулась. «Отлично заточено!» «Ты меня убьешь?» — спросил Ричард. И даже удивился тому, что смерть вдруг показалась ему совсем не страшной. По крайней мере, такая смерть. Охотница посмотрела на Ричарда. Сейчас она казалась на редкость радостной и довольной, невероятно красивой и очень опасной. «Большая честь убить Ричарда Мэхью», — усмехнулась она. «Нет, ты меня не интересуешь. Меня ждет настоящая охота. Ты собираешься убить этим копьем великого лондонского зверя, да? Спросил он. Охотница посмотрела на копье так, как ни одна женщина еще не смотрела на Ричарда. «Говорят, этим копьем можно убить кого угодно». «Дверь доверяла тебе, и я тоже!» Она посерьезнела. «Ну, хватит уже!» Невыносимая боль начала утихать, хотя плечо, бок и колено по-прежнему сильно ныли. «На кого ты работаешь? Куда они повели дверь? Кто стоит за всем этим?» «Давай же, охотница, скажи ему всю правду», — прохрипел маркиз Карабас. Он стоял в нескольких футах от охотницы, нацелив на нее арбалет. «А я все гадала. Правда ты умер? Или Крупп и Вандемар соврали?» — сказала охотница, не повернув головы. «Мне казалось, тебя непросто убить». Он с иронией поклонился, но не отвел взгляда и не опустил арбалет. «Мне тоже всегда казалось, что тебя непросто убить. Но если моя стрела вонзится тебе в горло, и ты упадешь с лестницы, то, скорее всего, помрешь. Положи копье и сделай шаг назад». Охотница осторожно положила копье на каменный пол, встала и отошла в сторону. «Расскажи ему, охотница», — велел маркиз. «Я-то сам все знаю. Непросто, конечно, было выяснить, кто все это затеял. Но что ж делать? Скажи ему, кто стоит за всем этим». «Ислингтон», — сказала охотница. Ричард замотал головой, словно пытался отогнать назойливую муху. «Не может быть!» — сказал он. «Я видел Ислингтона! Он ангел!» Помолчав, он спросил. «Но что ему нужно?» Маркиз не сводил глаз с охотницы. Арбалет по-прежнему был направлен ей в грудь. «Если бы я знал...» «Я знаю только, что Ислингтон сидит сейчас там, внизу, ждет дверь, и что он все это затеял. А между нами и Ислингтоном огромный лабиринт, а в нем зверь. Ричард, возьми копье. Охотница, ты пойдешь передо мной». Ричард дотянулся до копья и, опершись о него, с трудом поднялся на ноги. «Ты хочешь, чтобы она пошла с нами?» — удивился он. «А ты хочешь, чтобы она пошла за нами?» — сухо спросил маркиз. «Ты ее чуть не убил», — заметил Ричард. «Я бы убил, если б не было выбора», — отозвался маркиз. «Но выбор был. А я в таких случаях предпочитаю не торопиться. Ведь человека невозможно вернуть к жизни». «Да?» — спросил Ричард. — «Ну, бывают исключения», — сказал маркиз Карабас. И все трое стали спускаться дальше.